Глава 14. О, благословенные выходные! Солнечные лучики робко заглядывали в комнату сквозь плотно задернутые шторы, кресло пустовало, будильник молчал, показывая 9 утра, а сквозь слегка приоткрытую дверь доносились ароматы свежесваренного кофе. Над душой никто не стоял, срочные дела не ломились, в отдохнувший за ночь мозг, скромненько напоминая о себе из дальнего угла, так что на мгновение мне показалось, что жизнь прекрасна. А затем я вспомнила, что уже сегодня начнется преображение серой мышки в нечто красивое и уверенное, и адреналин побежал по венам. Предвкушение вновь смешалось со страхом, неизвестность пугала, но возможность, наконец, оставить все неудачи позади, завораживала и манила. В эту секунду перед глазами встал почему-то образ Ираиды, и я поняла, что хочу не меньшего. Хочу безупречно выглядеть, уверенно говорить и действовать, и в любой ситуации чувствовать себя победительницей. Замечтавшись, прикрыла глаза и сладко потянулась. А вот интересно, сама Ираида такой уже родилась или тоже проходила курсы самосовершенствования? Ведь бывают же от рождения сильные личности, которые даже в детском саду умудряются стать лидерами. Проснулась. В комнату заглянула мама, улыбнулась и подмигнула. «Доброе утро, Соня. Вставай, завтрак уже готов. Определились с планами?» «Да, наверное». У меня не было точного ответа, и я просто пожала плечами. «Думаю, сначала погуляем по магазинам и все такое. Тебе Самаэль не сказал?» Распахнув шторы и окончательно впустив утро в комнату, мама тихо фыркнула. «Скажет он, таких партизан еще поискать. Во сколько тебе это обошлось? Расплатиться-то хоть сможешь?» Мамин взгляд был настолько испытующим, что я не выдержала и смущенно потупилась. Не хотелось признаваться в истинной цене договора, потому что и мне она казалась глупой. «Оля, услуга за услугу, мам». Я посмотрела на родительницу из-под лобья. Я еще не знаю, за какую, но Самаэль обещал, что она не будет для меня трудна. «Услуга за услугу?» Недоверчиво переспросила мамуля, и по ее тону я поняла, что конкретно обо мне сейчас подумали, но не сказали. И лишь через пару минут напряженного молчания и взгляда глаза в глаза мама шумно выдохнула. «Ладно, как знаешь». Не буду говорить, что сама бы поступила иначе, но... Будь осторожна. Самаэль, он порядочный, но лишь в рамках действующего договора. Я помню. Пытаясь успокоить, я встала, подошла и обняла явно встревоженную мамулю. Не бойся, я уже большая. До моего слуха донесся еще один смешок. Знаю, знаю, для своих родителей мы всегда останемся детьми. Но еще я знаю, что умом пошла в маму, и она точно меня поймет. «А я зачем зашла-то?» Мама чуть отстранилась и с неожиданной ехидной улыбкой поинтересовалась, как мышцы, не болят. Сообразив, к чему она клонит, с тоской уточнила. «Йога. Йога». Меня отпустили из комнаты всего на пару минут, чтобы умыться и посетить туалет, а затем озадачили комплексом утренних асан. К счастью, не слишком сложных, и уже через 40 минут я ползла в душ, тогда как мамуля, прощаясь уже на ходу, бежала на утренние частные уроки. «До вечера, мам!» Продолжительный горячий душ постепенно вернул меня к жизни, утро вновь заиграло красками, ему вторил голодный желудок, и я с чистой совестью отправилась в набег на кухню, где меня уже ждал накрытый завтрак. В эту секунду мне стало настолько приятно за ненавязчивую заботу, что я радостно поприветствовала ангела, неторопливо попивающего кофе у окна. «Доброе утро!» Мужчина молча кивнул, кажется, не желая поддерживать беседу, но я не унималась. «Как прошла ночь? Как настроение?» «Неплохо». Одним общим словом отделался блондин и прикрылся кружкой, при этом уставившись в окно. «Погода располагает нашим планом». «Готовы?» «Да». Я с аппетитом уплетала пышный омлет с овощами. «А к чему конкретно? У нас есть план?» Сэмюэль вновь кивнул, отказываясь говорить, и я не выдержала. «Что там?» «Там?» — лениво повернул голову ангел. «Да, там!» — я ткнула вилкой в направлении окна. «Что такого грандиозного происходит за окном, что вы предпочитаете смотреть туда, а не разговаривать со мной?» «Там занимается утро», — усмехнулся мистер Зараза. «Я не вижу цвета, но утренние энергии невероятно прекрасны. Их можно сравнить с улыбкой младенца. Они нежны и восхитительны в своей мягкой искренности». «У меня едва вилка из пальцев не выпала. Ангел смерти, оказывается, романтик? Невероятно!» Расширившимися от искреннего удивления глазами я рассматривала бессмертного так, словно видела впервые. Самаэль сидел ко мне в полоборота, и по его лбу и щекам скользили утренние солнечные лучи. Они путались в белоснежной чёлке, перебирали ресницы, ласкали невероятно чувственные губы и робко обнимали его за щеки и шею. В то же мгновение мне почудилось, что ангел купается в этих лучиках, впитывает их кожей и оттого сам начинает светиться изнутри. Видение показалось мне настолько фантастическим, что я сморгнула, и оно пропало. Всего лишь мужчина. Всего лишь сидящий под утренними солнечными лучами. Хотя нет, не всего лишь. Очень красивый и невероятно опасный мужчина. «Очень поэтично», — наконец сказала я и потянулась к кружке с чаем. «Мне даже захотелось увидеть мир вашими глазами. Наверное, он удивителен». «Он удивителен не только в моих глазах», — снисходительно прикрыл веки ангел. «Обещаю, наступит тот день, когда и вы научитесь видеть не только его внешнюю красоту, но и внутреннюю. Гармония, она прежде всего в душе. Вам в этом отношении будет намного проще, ведь ваша мать — муза». «Бывшая, не удержалась я от замечания. Сейчас да, но тогда...» И многозначительно замолчал. «Тогда? Когда?» Соображала я быстро, так что, сделав всего один глоток, напряженно уточнила. «Когда меня зачали, она была еще музой, вы это хотите сказать?» «Верно». «Но...» «Не будем забегать вперед», — оборвал меня блондин. «Сначала сделаем то, что запланировали. Лишь когда вы обретете гармонию в душе, будет ясно, стоит ли рассчитывать на нечто большее». Заинтриговав и поманив сказкой, Самаэль умолк снова, а меня аж потряхивать начало. «Это же... это... неужели и я могу стать музой? Господи! Это же здорово!» Но стоило чаю закончиться, как в голове молнии пронеслась еще одна мысль, дикая и жуткая, заставившая позвоночник заледенеть, а сердце пропустить удар. «А ведь зачала-то меня не только мама!» Я в ужасе уставилась на ангела, но тот сидел расслабленно и не обращал на меня ни малейшего внимания. А мне даже озвучить свою мысль было страшно. Я не хотела стать демоном, жуткой, беспринципной, бездушной тварью. Даже Ираида в этом отношении тут же перешла из категории «идеал» в категорию «фу-фу-фу». Моментально вспомнились ее пренебрежение и барские замашки. Я не желала стать такой. В руки я брала себя долго. Так долго, что уже даже Самаэль закончил нежиться у окна и развернулся ко мне. И лишь тогда я срывающимся голосом спросила: «Скажите, каковы шансы, что я стану музой?» «Я не привык гадать, Ольга Андреевна», — довольно сухо ответил ангел. «Предпочитаю оперировать фактами. На текущий момент их нет». Выслушав, почувствовала себя неуютно, словно меня отчитали за то, что лезу куда нельзя. «Но почему? Что такого?» — я спросила. «Не торопитесь делать выводы, Ольга Андреевна», — вновь подал голос блондин. «Давайте соблюдать порядок. Вы ведь любите порядок?» «Да», — настороженно кивнула, слабо представляя, куда клонит Самаэль. «А что еще любите? В плане работы и жизни?» «Ну...» — озадачившись, неуверенно пожала плечами. «Люблю рациональность и пунктуальность. когда каждый занимается своим делом, не ленится, не отлынивает, а именно занимается. Люблю, когда в документах порядок и четкость, когда нет двусмысленности и слова не расходятся с делом. Вот, вот это вы и придерживайтесь», — многозначительно кивнул Самаэль и резко перевел тему. «Вы поели? Оденьтесь во что-нибудь легкое, но удобное, пора заняться делом». «Делом? Делом — это хорошо, но...» Распахнув дверцы шкафа, кисло поморщилась. Надеть было нечего. «Нет, одежды хватало, причем всякой. Футболки, шорты, блузки, юбки, джинсы, платья, деловые костюмы и даже спортивные. Но надеть было нечего. С учетом того, что термометр настойчиво полз к отметке 29, а стрелка часов еще не подошла к 11, можно было даже не сомневаться, что на улицу лучше всего идти сразу в купальнике. Но вместе с этим я понимала, что мы как минимум пойдем в парикмахерскую и пару модных бутиков, куда в пляжном виде меня не пустят. Взгляд замер на шифоновом палантине, и я отрицательно мотнула головой. И даже полупляжном. Вывод. «Самаэль!» — погромче крикнула я в приоткрытую дверь. «Мы пешком или на мотоцикле?» «На мотоцикле!» — раздалось прямо из-за двери, и она тут же открылась. «Вы уже готовы?» «Нет». Я не стала скрывать очевидное. «Я не знаю, что надеть». «Что у вас есть?» Спрашивая, мужчина одновременно с этим плавно двигал меня плечом, вставая рядом. Подойдет легкий сарафан или майка и хлопковые шорты с рубашкой. И если при слове «сарафан» я скептично хмыкнула, рассекать в нем на мотоцикле не хотелось от слова совсем, то на второй вариант я задумалась. Шорты имелись, но джинсовые. Вместо майки с рубашкой — футболка. Но идти в этом по бутикам... «Вот это, допустим!» Мужская рука нырнула вглубь шкафа и вынырнула уже с одеждой. Красивое платье. «Оно короткое!» — тоскливо вздохнула я, с удивлением рассматривая бело-голубое платье с юбкой солнце, купленное в расстройстве 3 года назад и надетое всего лишь раз. В примерочной. «А ведь я о нем благополучно забыла!» «У вас красивые ноги!» — не согласился ангел. «Примерьте хотя бы!» Если боитесь, что задерется выше допустимого, наденьте красивое белье. Совет показался мне нелепым. Бояться, но быть готовой к тому, что окружающие станут рассматривать мое белье? Да я лучше джинсовые шорты надену. И только я протянула руку, чтобы взять их с полки, как мне прямо в нос сунули еще и белье. Кружевное, дорогущее, белоснежное и не надетое еще ни разу. А ведь оно было куплено для Ивана. Открыла рот, чтобы возмутиться, но тут же его и закрыла, когда услышала категоричный приказ. «Одевайтесь, мы уже опаздываем». «Самаэль!» — все-таки воскликнула я. «Что-то не так?» — более чем прохладно уточнил ангел. «Я не смогу поехать в этом на мотоцикле!» — произнесла я уже спокойнее. «Сможете!» — ухмыльнулся мистер провокация и подтолкнул меня к кровати. «Не тяните. Помните о доверии?» «Еще бы!» По-детски надув губы, я не сдержалась и показала Самаэлю язык. Глупый порыв, но мне так сильно захотелось взбрыкнуть, не послушать и сделать по-своему, что лишь дойдя до кровати, я поняла, как сильно держусь за прошлое. Мой уютный серый мирок-ракушка, где все ровно, уныло, но без потрясений, где есть вечерний чай, мамины плюшки и интересные книжки. Нет друзей, развлечений, эпатажа и экстрима. Прикусив губу, взглянула на Самаэля. Он отошел к окну и снова уселся в кресле. А ведь я могу и не послушаться. Но чего этим добьюсь? А ничего. Нет, меняться так меняться. Подхватив вещи, я отправилась в ванную, потому что если спать при Самаэле я еще могла, то переодевать нижнее белье ни в коем случае. Да и ноги с подмышками побрить не помешает. В порядок я себя приводила не меньше 30 минут. Да я так на свидание не собиралась, как на эту всего лишь прогулку. Тщательно почистила зубы, вымыла голову, высушила волосы феном, дотошно изучила одежду, выискивая малейшие недочеты, а когда не нашла, то, наконец, оделась. Скептично изучила в зеркале свое слегка растрёпанное отражение, нашла его в средней степени ужасным и чуть подправила тушью и светлой помадой. Но все равно в целом неплохой образ, как никогда портили слишком крупные для этого платья очки. Точно. Первой покупкой станут новые очки. Модные дизайнерские очки, на которые мне всегда было очень жалко денег. И в итоге я носила не очень красивые, но доступные по цене. Выйдя из ванной, нашла Ангела в кресле. Мужчина не показывал какого-либо нетерпения, лишь приветственно кивнул, когда я появилась в дверях. Стараясь не нервничать, я нашла в шкафу светлую сумочку, сунула в нее телефон, карточку и ключи от квартиры, развернулась к Самаэлю и отрапортовала. «Я готова!» «Вы очаровательны», — отметил блондин, умудрившись меня смутить. «Вам намного больше идут распущенные волосы». «Вы это видите?» «Отчасти», — последовал уклончивый ответ. «Идемте». В прихожей я немного замешкалась, выбирая обувь, но и тут решили за меня, подвинув в моем направлении белые мамины босоножки на невысоком каблуке, и когда только успел их приметить. «К этому платью они подойдут намного больше, чем ваши балетки», — лишь проговорил Ангел, а я уже послушно их надевала, мысленно приказав себе довериться профессионалу на все 100%. Сам он, кстати, снова облачился во все черное, не забыв о перчатках и камзоле, вновь став похожим на какого-нибудь актера из фильма про вампиров. Этакий герой-одиночка, одной левой, справляющийся со всеми напастями разом и без особых усилий, избавляющий мир от злодеев. В лифте мы спускались молча, и к мотоциклу, важно занимающему самое удобное место напротив моего подъезда в парковочном кармашке, подходили под пристальными взглядами уже вышедших на лавочке бабулек под предводительством бдительной Зинаиды Пафнутьевны. Вот кому точно не было дела до невыносимой жары. Спецслужба «Сплетни онлайн» занимала свой пост едва ли не круглосуточно. Стараясь не подавать вида, что жутко стесняюсь повышенного внимания, я смотрела прямо перед собой и в итоге не заметила бордюр, который коварно прыгнул мне прямо под ноги. «Аккуратней», — уверенно остановив падение в самом начале, Самаэль приобнял меня за талию и помог сесть на мотоцикл. «Не стоит так нервничать, это всего лишь люди». Это прозвучало так пренебрежительно, что я обиделась и вместо благодарности буркнула. «Я тоже всего лишь человек». «Уж себя-то не обманывайте», — тихо хмыкнул Ангел и подал мне шлем. «Ни один обычный человек никогда не получит персонального приглашения на работу в аду. Запомните это. Помочь застегнуть?» От помощи я отказалась, хмуро застегнув ремешок сама. Пока ехали в центр, все думала над словами Ангела. «Это же получается...» Ираида знала обо мне намного больше, чем даже я сама? Но откуда? И какая ей в этом выгода?» «Ничего не понимаю». «Приехали». Самаэль лихо завернул в единственный свободный кармашек стоянки, располагавшийся в непосредственной близости с престижным торговым центром. «Итак, план на ближайшие часы. Стилист и парикмахер. Будем будить вашу женственность». Внимательно выслушав спутника, улыбнулась против воли. Все-таки, каким бы он ни был отморозком, обаяние Ангелу Смерти не занимать. «Идемте». Мне жестом указали направление и пристроились рядом. И, предвосхищая многочисленные вопросы о том, сколько будут стоить услуги специалистов, уведомлю вас сразу. Для вас бесплатно. «В смысле?» Я даже с шага сбилась. «Это входит в условия нашего с вами договора. Меня подхватили за талию и принудительно повели вперед. Изменение необходимо глобальное, так что и затраты предстоят весьма внушительные. Вашу компенсацию мы потратим на приятные сердцу мелочи, но об остальном предоставьте позаботиться мне». А вот это меня испугало. Зачем? Зачем тратить на меня, по словам самого же Самаэля, внушительные суммы, но при этом просить в ответ всего лишь услугу? Это каких же размеров она будет? И хотела бы возразить, но сначала элементарно не нашлось нужных слов, а спустя пару минут я остыла и передумала. Не знаю, что у него на уме, но точно что-то двусмысленное. Может, еще пару дней назад я бы поверила в его доброе расположение, сочувствие и желание помочь серой мыши от чистого сердца, но не сейчас. Я прочитала статью о Самаэле очень внимательно и уяснила из нее нечто очень важное. А именно, ангел смерти никогда никому не сочувствует, не соболезнует и не помогает по доброте душевной. У него ее элементарно нет. Не заложено при создании, как и самой души. А это значит, что у него есть на то свои причины, пока мне неизвестные. И вряд ли мне о них расскажут добровольно. Настроение подпортилось. Соглашение уже не казалось мне выгодным, но сдать назад я не имела права. Уж не знаю, от кого из родителей мне досталось упрямство, но даже с учетом новой информации я не перестану шагать в нужном ангелу направлении. Пускай он действует странными методами и преследует этим свои собственные цели, но я действительно хочу измениться, и я изменюсь. Прошу. Ангел, не имея ни малейшего представления, какие глобальные мысли захватили мой мозг, любезно распахнул передо мной двери невероятно презентабельного салона красоты. «Не мешкайте, нас ждут». «Неужели?» Тревоги о неопределенности истинных намерений спутника временно отошли на второй план, а вперед вышли любопытство и предвкушение. Мы стояли в приемной салона, оформленного в классическом стиле всех подобных мест, на ярких стенах фото стильных людей, несколько композиций с сухоцветами и броские баннеры с рекламой всевозможных косметических средств. С ресепшена нам приветливо улыбалась невероятно красивая девушка. И я тут же поняла, что она не человек. «Добрый день, Ильса», — небрежно кивнул красотке Самаэль. «Патрик на месте?» «Да, господин Самаэль», — воодушевленно прощебетала черноглазая брюнетка, буквально пожирая моего спутника преданным взглядом и выскочила из-за стойки. «Я провожу вас». «И тут демоны!» Я не смогла удержаться от язвительного замечания, скептично рассматривая вихляющий перед нами зад, затянутый в алый шёлк мини-юбки. «Это их салон». «Верно», — ровно кивнул ангел. Им тоже нужно следить за своим телом и стилем. Но не беспокойтесь, вас обслужат по высшему разряду. Почему-то даже и не подумала усомниться, ведь я знала, что иду рядом с самым неоднозначным представителем мира нелюдей, ради которого буквально все присутствующие готовы расшибиться в лепешку. Одна я пока не понимала, почему. Мы вошли в отдельный просторный кабинет с табличкой «Стилист высшего класса». Дальше я не успела прочитать, и там на нас буквально набросился его владелец. Высокий и стройный парень с короткой стрижкой стоящих дыбом волос, одетый в белую рубашку и зауженные светло-серые брюки, но при этом с алым шарфом на шее. Как и я, стилист носил очки, но они скорее играли роль яркого аксессуара, белые с алой окантовкой, очень большие и квадратные, чем выполняли свою непосредственную функцию — «Сэмми!» Немного манерно двигаясь и жестикулируя, Патрик расцеловал воздух у лица ангела и уже было метнулся ко мне, но я оказалась проворнее, выставила перед собой ладонь с угрожающе поднятым пальцем. Парня это не смутило, и он, ехидно прищурившись и ухмыльнувшись, сознанием дела проговорил. «Ольга Андреевна, я полагаю, гроза и ужас всех лентяев и бездарей?» «Будущая красотка, светская львица и мисс Вселенная?» «А сплетники не дремлют, как я погляжу». «Не совсем, Патрик», — вступил в разговор ангел. «На текущий момент нас не интересует образ светской львицы. Он абсолютно не подходит для Ольги Андреевны». Мужчины углубились в обсуждение будущего облика, максимально верно отражающего мою суть, а я предпочитала помалкивать, хотя иногда хотелось вставить реплику другую, но я держалась. Пускай пробуют, а я посмотрю. Не понравится, устрою скандал и заставлю все переделать. Интересно, я сумею устроить скандал? В конце концов, мужчины сошлись во мнении, что природа и без них одарила меня щедрыми внешними данными. Да! А Патрику выпала честь лишь слегка подправить текущее положение дел, при этом категорически не меняя ничего глобально. Первым делом с меня сняли очки и платье, переодев в невнятный белый балахон и усадив в кресло. «Чёлку оставляем?» — спросили меня лишь раз. А когда я растерянно кивнула, куда они собирались ее деть, то на этом все разговоры завершились. Меня подстригли, покрасили, вымыли, высушили и уложили. Затем последовал макияж, который я не могла оценить по причине слабого зрения, но, по словам все того же Патрика, он был дневным наилегчайшим. И в тот момент, когда моих губ в последний раз коснулась кисточка, дверь распахнулась, и внутрь завезли стойку с одеждой. Невероятно длинную стойку с кучей одежды. И пускай я слабо различала, что конкретно висело на этой стойке, но ума мне хватило, чтобы понять, это для меня, и сейчас все это придется мерить. Но не успела я и рта раскрыть, как стилист удивил меня вновь, лично подав очки, которые я надела с опаской. И сразу же поняла, что это не мои очки. Из зеркала на меня смотрел шокированный, но невероятно милый ангел в белом балахоне и практически незаметных узеньких очках в перламутровой оправе. «Вуаля!» Возбужденно хлопнув в ладони, стилист начал забрасывать меня подробностями своей работы, из чего я уловила от силы процентов 10 информации. Мне волшебным образом удлинили и облагородили волосы, их длина достигла середины спины, а густота больше не заставляла краснеть и прятать их в крохотный пучок. Невзрачный пепельный цвет тоже претерпел изменения, получив редчайший, но абсолютно естественный жемчужный оттенок. Над прической Патрик долго не мудрил, выпрямив непослушные кудри и уложив получившиеся локоны женственным каскадом, а вот с макияжем, как мне показалось, перестарался. Безупречный сияющий тон лица, огромные васильковые глазищи, которые невозможно было спрятать даже под очками, брови волосок к волоску, невероятно густые километровые ресницы, едва не царапающие стекла, и в завершение алые губы, на которые я смотрела уже не меньше минуты. Такими губами только на ум шли лишь пошлости, о которых не принято говорить вслух, лишь делать. «Макияж ужасен», — категорично озвучил мои мысли Самаэль, все это время просидевший в кресле у стены слева. «Патрик, я просил женственность, а не разврат. Переделать». «Но сейчас же». С меня обиженно сняли очки, надсадно сопя прямо в ухо, в два счета очередным волшебным средством смыли макияж и торопливо наложили новый. «Так». На этот раз я рассматривала себя еще внимательнее. Глаза приобрели более естественный размер, как и ресницы, а на губах теперь лежал нейтрального оттенка персиковый блеск. «Да, так намного лучше», — вновь решил за меня ангел, но мысленно я с ним согласилась. Выглядела я просто волшебно. «Переходим ко второму этапу. Ольга Андреевна, раздевайтесь».